Глава 29. Работа на стройке остановилась. Вся сегодняшняя смена собралась во дворе, шумно обсуждая происходящее. Глядя на лица рабочих, Ванна немного успокоилась. Они недоумевают, так же, как и она. Некоторые вон возмущены даже, что-то громко обсуждают на своем языке, руками размахивают. А вот и охранники. Сердце вдруг странно дернулось и на мгновение замерло, словно в детстве, когда на качелях летишь вниз. Лица людей в униформе охраны холдинга были ей незнакомы. Совсем. За месяцы работы здесь она познакомилась со всеми сменами, дежурившими на объекте, причем знала их по именам. Рабочих, разумеется, Лана всех не помнила, но большинство из собравшихся здесь видела. А вот охранников нет. «Георгий Михайлович, почему вы обновили состав охраны без моего ведома?» «Ну, начинается», — поморщился начальник стройки. «Стрелочника в тропях ищите, Милана Мирославовна». «Ничего я не обновлял. Это ведь вы лично приказали уволить прежних и взять этих. У меня приказ есть, вами подписанный». «Какой еще приказ? О чем вы?» «В сейфе лежит. Понадобится, покажу». Кравцов и Подвойский переглянулись, а потом Матвей пристально посмотрел на Перешвили. Но грузин абсолютно спокойно выдержал его взгляд. И началось нудное и пренеприятнейшее действие. Люди Старовойтова, ведомые вновь прибывшим персонажем, вернее его вертким спаниелем, обшарили территорию стройки, хотя видно было, что они знают, куда идти. А все обыскивают для адвоката. Поэтому и осмотр проводился поверхностно, для галочки. Вернее, как уже упоминалось, для Геночки. Генриха Бенедиктовича. Наконец перешли к небольшим запасам стройматериалов, хранившихся на этажах. Чтобы не таскать мешки с цементом и мелом по одному, их с помощью подъемного крана доставляли на нужный этаж партии. Первые два этажа спаниель проскочил довольно быстро, поскольку мешков здесь почти не было. А вот на третьем, где запасы стройматериалов образовали небольшой штабель, пес оживился, замахал хвостом и с энтузиазмом залаял. «Похоже, лордик что-то учуял», — удовлетворенно улыбнулся Старовойтов. «Милана Мирославовна, вы по-прежнему стоите на свою?» «Я стою на полу, вернее, на бетонной стяжке». «Спокойно. Псина ошиблась, здесь нет ничего. А если есть, кто-нибудь должен был видеть, как это подбрасывали. Должен!» «И понятия не имею, что мог учуять ваш лордик. Вы его кормили хоть? Может, рабочий кусок колбасы оставили?» «Ну, как угодно», — пожал плечами подполковник и обратился к рабочим. «Внимание! Нам нужны понятые. Кто из вас умеет читать и писать по-русски?» Таких нашлось целых 5 человек. Но Старовойтов ограничился 2. Их, кстати, Лана знала. Эти приветливые ребята постоянно здоровались с хозяйкой, когда она приезжала на стройку. И сейчас, похоже, они решили, что могут чем-то помочь уважаемой женщине, благодаря которой они посылают своим семьям в Таджикистан хорошие деньги и спят в тепле и относительном комфорте. Радостно улыбаясь и кивая Лане, они вышли вперед и с любопытством следили за действиями собаки. А спаниель, между тем, пробравшись между мешками, заскреб лапами тот, что лежал в середине. «Молодец, Лортик. Ты никогда нас не подводишь». Подполковник наклонился и погладил пса по голове. «Понятые, вы видели, на какой именно мешок указала собака?» «Да, начальник, видела», — дружно закивали таджики. «Очень умная собака, да». Старовойтов подал знак своим людям, и те вытащили мешок из штабеля. «Пожалуйста, осмотрите мешок и проверьте, есть ли на нем какие-либо повреждения или зашитые дырки», — продолжил Серый увлекательную игру с гастарбайтерами. Все с удовольствием выполнили просьбу и подтвердили неприкосновенность мешков. Следов постороннего вмешательства в территориальную целостность мешка не обнаружилось. Итак, все видели, мешок находится в середине ровно сложенного штабеля. Никаких намеков на то, что его положили недавно, нет. Ребята, вскрывайте его. Подполковник отошел в сторону, дабы не испачкать свой костюм. Хотя, если учесть, что в мешке был цемент, общая тональность облика вряд ли изменилась бы, кладя на него пыль. Его подчиненные аккуратно уложили мешок горизонтально и осторожно разрезали его вдоль. На Остапа Бендера и Кису Воробьянинова они, похоже, не были. Но Лане на секунду показалось, что сейчас пороли стул в поисках бриллианта, а там ничего. Увы, с ничего обломилось. Из цементных внутренностей один за другим достали три тщательно обмотанных скотчем пакета размером с кирпич. «Понятые, подойдите ближе». Старовойтов просто сиял, если серость в принципе может светиться. «Вы все видели?» «Да, начальник!» Один из наркополицейских вытащил из кармана складной нож и проткнул целлофан. Окунул мизинец в содержимое пакета. Затем лизнул белый порошок и удовлетворенно кивнул. «Героин!» «Ну, госпожа Красич, что вы на это скажете?» Повернулся подполковник к Ване. «Ничего». Она почему-то совсем не испугалась. Здесь Кравцов и Подвойский. Они не позволят абсурдности происходящего стать реальностью. Она и наркотики? Мне по-прежнему непонятно, почему вы обвиняете Милану Мирославовну в причастности к этому героину. Холодно блеснул очками без оправы Генрих Бенедиктович. На стройке она бывает редко. Раз-два в неделю максимум. И проследить за всем, что здесь происходит, не в состоянии. В отличие от, скажем, начальника стройки. «А я что говорил?» — развел руками Пелишвили. «Стрелочник!» «Не волнуйтесь, Георгий Михайлович, вы же знаете, помимо ваших показаний у нас есть и другие факты». «Показаний?» — недобро прищурился Матвей. «Ах ты гнида! Решил свои грешки на хозяйку переложить, когда жареным запахло». «Зря вы так, господин Кравцов», — вмешался подполковник. «Поверьте, у нас достаточно доказательств того, что именно госпожа Красича организовала этот перевалочный пункт и лично следит за прибытием и убытием, так сказать, товара». «Какие еще доказательства?» «Да, она очень выдержанная и спокойная дама. Но там, в нормальной реальности, а не в этом театре абсурда. Мне все это осточертело. Я еду в офис, а вы, господин Подвойский, разберитесь, пожалуйста, с этим кретинизмом. Думаю, большого труда это не составит». «Не торопитесь, Милана Мирославовна», — вкрадчиво улыбнулся Старовойтов. «Боюсь, что в офис вы сегодня не попадете, как, впрочем, и домой. У меня ведь есть не только постановление на обыск, но и на ваше задержание». «Что? Какое еще задержание? Ребята!» Лана повернулась к притихшим рабочим. «Ну что же вы молчите? Вы ведь находились здесь и днем, и ночью. Скажите этим типам, разве я когда-нибудь приезжал сюда с посторонними? Копошилась с этими дурацкими мешками? Это было? Было это?» «Нет! Мы не видели, нет!» — загудели строители. Девушка облегченно вздохнула и вдруг. «А я видел!» «И я тоже!» Вперед вышли трое рабочих в подозрительно новых, чистеньких спецовках. Этих людей Лана на стройке никогда не видела, о чем и поспешила сообщить всем присутствующим, не забыв пнуть ботинком одного из свидетелей в коленную чашечку. И это было только начало. Взрыв все-таки произошел. Что она тогда творила, девушка толком не помнила. А вот свирепую радость от того, что на ней удобные джинсы и ботинки, а не юбка со шпильками, запомнила. А еще расцарапанную в кровь физиономию Пелишвили и какие-то бумажные обрывки на бетонном полу. Как потом ей сказали, обалдевшие от нестандартного поведения красотки и наркополицейские не сразу смогли сориентироваться. Илана воспользовалась их замешательством на все 100%. В обрывки превратились все бумаги из черной папки подполковника. А сама папка оказалась на голове Виталия Александровича в качестве мегапилотки. Начальник стройки едва не лишился глаз. А оставшиеся два свидетеля, первый ни о чем, кроме ушибленной коленки, думать не мог. Что-что, а запинывать нелелеемыми всеми самцами пах, Лана научилась мастерски. Применить в ответ силу к ней не позволил Кравцов и адвокат, удерживая рассвирепевших наркополицейских от противоправных действий. Но надолго их не хватило. Старовойтов вызвал подкрепление, и Лану все-таки увезли. В машине подполковника, где она и потеряла сознание, подкинув Серому новые проблемы. Еще бы, это ведь не привокзальная проститутка в обморок хлопнулась, а дочь самого Красича, которая пока только подозреваемая. Очнулась Лана в маленькой комнатушке с зарешеченными окнами. Камера, что ли? Не похоже, слишком уж чистенькая. И лежит она на кровати, а не на нарах. Хотя представление о том, как выглядят стоящие нары, девушка имела исключительно по фильму. Буквально через 10 минут после ее возвращения в себя загрюкал замок входной двери. Хотелось было, конечно, увидеть кого-то из своих, лучше всего под войском с бумагами на выход, и веселым рассказом о том, как он поставил Серого в неудобную позу. Но, увы, судя по мстительно победной физиономии осчастливившего своим визитом подполковника, неудобная поза грозила Лане. «Как себя чувствуете, Милана Мирославовна?» «Гнусно. Тошнит очень». «Странно. Вас ведь никто даже пальцем не тронул. Сотрясением мозга быть не должно». «Ну да, конечно, пальцем не тронули». «А в машину меня гнали, дуя в спину, словно воздушный шарик, да? Особенно трудно пришлось, видимо, у входной дверцы. Мы, шарики в коробке, влетать не любим. Мы свободу любим, простор. А тошнит меня от созерцания вашей месье Старовойтов физиономии. Вы бы хоть румянами пользовались, что ли, дабы унылость облика слегка подретушировать. Или у вас специальный сотрудник дежурит с ведром и тряпкой, чтобы быстренько пол замывать, когда ваш очередной собеседник не сможет удержать обратную перистальтику после общения с вами. Вижу, вы пока не готовы к конструктивному сотрудничеству. Желваки под кожными гусеницами проползли по сколам подполковника. Уведомили о том, что настроение Виталия Александровича резко ухудшилось. Поведение наглой девки было непривычно вызывающим. Очень хотелось применить к ней спецмеры. Но, увы, увы, пока нельзя. Ничего, дорогуша, скоро станешь шелковой без спецмер. Ну что ж, посидите в камере СИЗО, подумайте. И уверен, следующая наша беседа будет совсем иной. Во всяком случае, сомнительное чувство юмора вы оставите в камере. Серый знал, что говорил. Потому что камера, куда Лану перевели из медицинского изолятора, оказалась общей.